Глава вторая. К Монике Макентайр приближается какой-то человек. Она щурится и узнает его. Это глава Северного Альянса, прозванный Паншерским Львом. Ахмад Шах Масуд, властелин этой долины среди горных пиков Гиндукуша. Она поражена властностью его взора и исходящей от него энергией. На нем простая военная куртка, на голове серый поколь, набекрень. «Вы опоздали», — говорит он вместо приветствия и жестом показывает своим подчиненным напоить и накормить лошадей. 26-летняя жительница Нью-Йорка знает, что этот военачальник всего 30 с небольшим лет от роду учился в престижном французском лицее Кабула, преподаватели которого обращали внимание на его одаренность. Потом там же, в афганской столице, он приобрел профессию инженера. В 22 года после избрания президентом Мохаммеда Даудхана, пользовавшегося поддержкой Коммунистической партии Афганистана и Советского Союза, Масуд принял участие в создании антиправительственного движения мусульманской молодежи. Но после неудачной попытки восстания произошел раскол между умеренными и радикальными мусульманами, вследствие чего студенты-радикалы во главе с непокорным Гульбеддином Хикматияром совершили на него покушение. После входа на территорию Афганистана частей советской армии в декабре 1979 года Масуд организовал партизанскую войну с ними в Панджшерской долине. В то время маджахеды не имели никакой поддержки и воевали оружием, отбитым у неприятеля. С тех пор все изменилось. Им на помощь пришла Америка. Моника показывает Масуду пусковую установку. «Вам прославленный FIM-92 «Стингер». Легкий и удобный в обращении. Полминуты на подготовку, и можно стрелять. Когда цель обнаружена, ракету уже не сбить с траектории пуском сигнальных ракет. Из «Стингера» вы сможете сбивать не только советские вертолеты Ми-24, но и истребители-бомбардировщики Ту-16 и Ту-22». «Когда мы сможем получить их в большом количестве?» — спрашивает таджикский командир, поглаживая бородку. «Вы говорили с генералом Хатчинсоном?» «Он много говорит, но мало делает. Он не сдержал обещания, которые нам давал». «Какие обещания?» Масуд неопределенно машет рукой. «Он говорил о 20 таких пусковых установках и о сотне ракет «Земля-воздух». И что? Вы привозите один «Стингер» и 3 ракеты». Что это, если не обман? Это очень дорогое оружие, а Конгресс урезал бюджет. Политика есть политика. Сейчас мы не можем на нее повлиять, но скоро все изменится. С какой целью вы здесь? Мне поручили научить вас пользоваться этим оружием. Я покажу, как оно... Ей мешает договорить взрыв. Новые взрывы гремят вдалеке один за другим. К Масуду подбегают несколько человек и наперебой шепчут что-то ему на ухо. Взрывы и стрельба не прекращаются. «На нас напали», — сообщает Масуд так спокойно, словно речь о грозе. Он прислушивается к разрывам и уточняет. «Это калашниковы пуштунов. Узнаю их. У пуштунов более современная модель автомата с характерным звуком выстрела. Пуштуны не воины, а гниль. Позор Афганистана. Предатели, подчиняющиеся советским захватчикам». Масуд презрительно сплевывает и протягивает Монике бинокль. Она видит тучу приближающихся точек. Таджики прячутся за валунами, выбирая удобные для обороны места, палят из автоматов, пулеметов, минометов, базук, чтобы остановить атаку. Но их тоже обстреливают со всех сторон. «Их много. Они попытаются взять нас в кольцо», — объясняет Масуд. Командир таджиков отдает своим подчиненным несколько коротких команд, и те укладывают пусковую установку вместе со снарядом в ящик. «Надо спрятать это добро в укрытии, подальше отсюда», — говорит он. «Не хочу вас огорчать, но нет, это оружие моя ответственность», — возражает Моника. «Я полжизни не слезаю с коня и знаю все здешние тропы, как свои 5 пальцев. Я тоже отличная всадница. Я должна ехать туда сама?» «Вы не знаете дорогу». Она подтягивает подпругу своего седла. «Вот и расскажите, как туда добраться». Он раздумывает. «Если пуштуны нас окружат, то будет единственный способ вырваться — через горы». «Карабкаться наверх?» «Нет, насквозь, по тоннелям». Масуд достает из кармана карту и находит на ней нужное место. «Вход здесь». «Тоннели сквозь гору? Там, наверное, совсем темно». «Нет, туда проведен свет. Сами увидите». Она смотрит на карту и запоминает место. «Вы уверены, что хотите туда?» — спрашивает у нее Масуд. «Вы должны остаться с вашими людьми и оборонять лагерь. Если вы их сейчас бросите, они недолго продержатся». Маджахеды уже навьючили тяжелый ящик на лошадь. Моника садится в седло. «Моя конница дружно ударит по ним», — обещает ей Масуд. «Это их отвлечет, а вы тем временем успеете скрыться». Она без лишних слов пускает свою лошадь галопом по тропе, ведущей к входу в тоннель. В горах разносится громкое эхо пулеметной и автоматной стрельбы. Моника погоняет лошадь. Озираясь, она видит, как конные таджики перестреливаются с пешими пуштунами. Конни против пешек. У нее нет времени ждать исхода боя. Она знает, что должна спасти пусковую установку. На ровной площадке ее поджидает неожиданность. Мотоцикл. Мотоциклист открывает по ней огонь. Одной рукой он держит револьвер, другой — руль мотоцикла. Моника Макентайр выхватывает свой револьвер и отстреливается от преследователя. «Нельзя, чтобы меня захватили со стингером». Она старается стрелять прицельно. Увидев на долю секунды лицо мотоциклиста, она узнает его голубые глаза. «Она?» Удивление так велико, что у нее не получается спустить курок. Это секундное промедление оказывается роковым. Пуля преследовательницы попадает ей в левую ногу. У Моники глаза лезут на лоб от боли.